Глава 30. Упрямство. На завтра Елена Ивановна постаралась прийти с работы пораньше. Марина сидела за столом и вяло готовила уроки. Закончив уроки, она уткнулась в какую-то давно наскучившую ей детскую книгу. «Мариша, надо поиграть», — напомнила ей Елена Ивановна. Марина сейчас же надула губы и нахмурилась. Всем своим видом она старалась показать, что ее заставляют делать то, что ей совершенно неинтересно. «Не хочешь заниматься?» — сразу догадалась Елена Ивановна. «Ну что же, пропусти еще один день». Но пропустить Марине тоже не хотелось. Ей хотелось, чтобы ее уговаривали, настаивали, и она бы делала обиженное лицо. И вообще, она сама не знала, чего ей хотелось. Кажется, все делать наоборот. Видя, что мама не замечает ее, Марина как бы нехотя взялась за скрипку и, начав с двух-трех нарочно фальшивых нот, оглянулась. Нет, ничего, никакого впечатления. Тогда она взяла еще несколько нот, но так как фальшивые ноты ей самой были глубоко неприятны, она начала играть чисто. Постепенно увлеклась и втянулась в игру. Однако Елена Ивановна не успокоилась. Она чувствовала, что с Мариной что-то происходит, и решила поговорить с дочкой по душам.